Глава 20. Боль разливалась по телу Федора. Он застонал и ухватился за голову. Там внутри что-то разрывало его на части. Золотые змеи спрыгивали на него с потолка и вцеплялись в тело острыми зубами. Он попытался отмахнуться от них, но у него ничего не выходило. «Держись!» — умолял его умник. «Пиздец!» — кричал змей. И тут окончательно проснулся он. Змеи начали скукоживаться и падать на пол кладовки. Альбатрос поднялся, лицо его стало спокойным. Он попытался отряхнуть одежду от грязи, но тут его снова скрутило. Федор чувствовал. Там, в темечке, чуть правее засел его враг. Настоящий враг, а не это опереточное воинство, с которым они боролись все эти месяцы. Федор ухватился руками за стеллаж и со всего размаху ударился головой о полку. Та хрустнула и сломалась. Мужчина не удержался и упал на пол. Он поднял обмякшее тело на ноги и, пошатываясь, пошел прочь из кладовки. Но, пройдя пару шагов, споткнулся и упал на одно колено. Потом резко ударил головой о стену. Потом еще раз и еще. Брызнула кровь, но мужчина не останавливался. Он бил с жестокостью, остервенением и беспощадностью. Золотые змеи в испуге пытались отползти и затаиться в темных углах кладовки. Раздался жуткий звук ломающихся костей. Мужчина замер и повалился на пол. Федор пришел в себя в темном и грязном помещении, заваленном мусором под самый потолок. Пахло ржавчиной и мертвечиной. Одинокая керосиновая лампа давала преступно мало света. Голова была сосредоточением боли. Если бы все мучения в мире собрали бы в одно место, то центром этой вселенной была бы голова Федора. Он потрогал свой череп и с ужасом понял, что он действительно проломлен. Сорока в каком-то первобытном ужасе запустил в отверстие палец, но вместо мягкого и мокрого дотронулся до твердой и гибкой поверхности, как будто в его голове сидел огромный жук, и Федор просто потрогал его над крылья. Он посмотрел на свою руку и увидел, что она выглядит абсолютно черной и покрыта желтоватой густой жидкостью. «Вставай!» — сказал ему умник. «Беги!» — прорычал змей. Мужчина попытался встать, но его ноги подкосились. Рядом с ним, прислоненный к стене, стоял обломок зеркала. Федор направил лампу на него и заглянул, пытаясь понять, что у него с головой. В первую секунду он отшатнулся в ужасе. Но потом медленно, как в кошмаре, снова посмотрел на свое отражение. Там, в грязном, запыленном отражении, на него смотрел старик. Седые нестриженные космы волос, залитые кровью, старое обветренное лицо, темно-коричневое от многолетнего загара, было покрыто густой сетью морщин. Два жутких, запавших глаза светились в темноте, словно у кошки. Старик снова посмотрел на свои руки. Это были не его ладони. Черные, как будто сделанные из хитина конечности, были только похожи на человеческие. Такого же цвета были плечи и живот. Старик был обнажен. Все его обгоревшее под солнцем тело покрывали морщины, шрамы и куски хитина. «Что за...» — прохрипел его старческий голос. «Это ты...» — тихо и как будто стесняясь сказал умник. «Это не я...» — ответил старик. «Да похеру, надо выбираться отсюда...» — посоветовал змей. «Наш примитивный друг прав. Надо выбираться. Потом разберемся». Федор с трудом поднялся. Золотые змеи со стен потянулись к нему, пытаясь помочь. Он поднял с пола свою старую форму и с трудом надел ее. Поднял лампу и вышел из кладовки. «Не смотри по сторонам». Запах мертвечины стал почти невыносим. Тут вдоль стен что-то висело. Федор присмотрелся и оторопел. Десятки мертвых тел. Мужчины, женщины, подростки висели на огромных ржавых крюках. Федор поскользнулся, в горле сжался комок. Он попытался встать, но весь извозился в старой свернувшейся крови. «Мы не на животных охотились», — вспомнил он. «Уходи отсюда, прошу тебя!» В голосе умника проскользнули жалобные нотки. «Это не животные были. И на кораблях это были не враги. Так вот, почему мы их догоняли, а не они нас». Федор встал, подрагивающей рукой дотронулся до старика, который висел рядом. Тело было холодным. «Я так не могу», — всхлипнул умник. «Это я убивал их. Убивал. Разделывал. Вешал сюда». «Пожалуйста». Живот скрутило. Поскальзываясь и падая, Федор вывалился из пищевого трюма. Держась за стену, он пошел в сторону машинного отделения. Там горел огонь печи. Все что угодно, но не то, что он только что видел. «Это были не звери», — шептал Федор. Проход перегородил огромный многоногий силуэт. С жуткой грацией насекомого существо пошло в сторону Федора. Тот закрыл глаза и осел на пол. Вот и все. Жуткая помесь жука и богомола подошла к нему, подхватила и поставила на ноги. Оно прохрипело что-то нечленораздельное, похлопало Федора по плечу одной из множества своих лап, потом аккуратно обогнуло и пошло дальше в пищевой трюм. «Соберись, сволочь!» — рыкнул на Федора змей. «Что это? Кто это?» «Ты знаешь ответ?» «Не знаю». «Знаешь», — тихо сказал умник. «Ты видел его лицо. Ты знаешь, кто это?» Федор знал. Он не хотел этого. Но там, в мешанине жвал и усиков, он увидел человеческие глаза. Голубые и глупые глаза Сашко. Федор, не оборачиваясь, дошел до машины. Тут стало полегче. Холод отступал, пахло дымом, а не трупами. При виде его с пола поднялись два голема. Скрипя шарнирами и покачиваясь, они помахали Федору, взяли лопаты и попытались закидывать уголь в топку. Половина высыпалась на пол, но роботы не сдавались. «Живчик, черт! Это вы, что ли?» Черт уронил лопату и, пошатываясь, повернулся к Федору. Его керамическая пасть попыталась изобразить жуткую улыбку, но получилось плохо. «Надо уходить отсюда», — сказал сам себе Федор. Сначала медленно, а потом все быстрее он поднялся по лестнице на палубу. Вокруг царила ночь. Запах мертвечины снова усиливался. На корабле было оживленно. То тут, то там Федор видел ужасающие гибриды людей и насекомых. Они терлись усиками, бежали по своим делам, строили какие-то коконы из белой, похожей на пергамент, субстанции. «Тут была лодка. Я смогу сбежать на ней». «Ты не можешь», — прошептал умник. «Почему это?» «Посмотри», — ответил он. Там, куда указывал умник, стояло несколько насекомых. Они разрывали жвалами бледное мертвое человеческое тело. Одно из насекомых подняло голову, и Федор понял, что это Хельга. На растолстевшее членистоногое тело была насажена ее голова с грязными, спутавшимися светлыми волосами. «Сожги здесь все», — спокойно сказал змей. Страх, ужас, непонимание — все это рассыпалось в один момент. Федор спокойно посмотрел, как на палубе его корабля жили своей жизнью существа, которые когда-то были людьми. Увидел вокруг корпус, от которого отвалились куски ржавчины, палубу, покрытую толстым слоем грязи, свернувшейся крови и засохшей слизи. Несколько маленьких насекомых играли человеческой головой. Обнаженная девушка с фасеточными глазами разлеглась немного дальше, как будто загорая в лунном свете. Пара насекомых дрались между собой. Пара конечностей уже была сломана. и тяжелый всеобъемлющий запах разложения с густыми нотами корицы. Федор подхватил лампу и пошел на нос корабля. Перед входом в артиллерийский трюм стоял огромный гибрид паука и богомола. Увидев Федора, он пробренчал что-то непонятное и сделал шаг в сторону. Внизу Федор прошел к артиллерийским зарядам. Их оставалось не так много, пара десятков, не больше. Федор сходил в соседнюю комнату и принес сюда канистру керосина для ламп. Он щедро разлил его вокруг. Оторвал рукав от формы, тоже смочил его горючим и сделал подобие фитиля. Поджег его от своей лампы и пошел наружу. Там он снова спустился в машинное отделение и стал закрывать все клапана давления. Големы безучастно смотрели на манипуляции человека. «Плохо», — тихо сказал черт. «Машины не любят». Федор закончил перекрывать отвод пары из котла, а потом взбил пломбу и отключил аварийный клапан. Давление сразу начало расти. «Ничего не трогайте», — сказал големам Федор. «Так надо». «Хорошо», — сказал живчик, сел и стал глядеть на стрелку манометра, которая стремительно поднималась. Оба голема стояли жалкие и грязные. Их давно никто не чистил, не смазывал и не проводил никакого обслуживания. Два разбитых, грустных старика. «Прям как ты». Федор отвернулся и быстро пошел наверх. «Забери их с собой», — просто сказал змей. «Забери». «Зачем? Я хочу убить всех, кто мне был дорог последние, не знаю, сколько лет, и пожалеть двух автоматонов». «Пожалуйста». Федор тяжело вздохнул и обернулся. «Живчик, черт, за мной». Роботы послушались и, с трудом попадая на ступеньки лестницы, последовали за ним. Они помогли поднять спасательную шлюпку и забрались внутрь. Федор подошел ближе, теперь надо запрыгнуть в нее и спустить вниз, в воду. «Сорока!» — сыграл за его спиной голос из пианино. Федор обернулся. Она была здесь. Красивая высокая женская фигура с закрытым лицом. «Я не чувствую». «Ты потерялся?» Голос ее шел не от лица. У нее на шее были небольшие отростки, которые звонко вибрировали и издавали звук, похожий на струны. «Это называется жужельца», — заметил умник. «Ты потерялся, сорока?» Федор сглотнул и запрыгнул в лодку. «Не уходи. Ты всегда был плохой. Ты всегда вопросы. Но я жалела, не пустила на еду. Тебе было плохо в семье?» «Ничего не отвечай», — подсказал змей. «Вспомни, нам было хорошо, все радовались. Ты не хочешь радости?» Оса подходила все ближе. «Но точно не вот такой», — кивнул Федор в сторону полулюдей, которые собрались вдоль борта рядом с лодкой. «Милый...» Загробным голосом спросила голова Хельги на теле насекомого. «Что случилось?» Рядом что-то пробурчал огромный жук-богомол с глазами Сашко. «Не уходи», — сказала матушка. В глубине у Федора зашевелился он. «Дергай рычаг», — заволновался змей. «Ты здесь нашел дом, нашел семью. У тебя была любовь, дети». Матушка махнула одной из лап в сторону нескольких молодых ос, которые возились рядом, не обращая внимания на разговоры взрослых. «Простите», — тихо сказал Федор. Прогремел взрыв. Судно задрало нос и тут же рухнуло назад. Все на палубе повалились. Раздались испуганные крики. Федор дернул рычаг. Шлюпка с кучей брызг врезалась в воду. «Гребите», — тихо сказал Федор големам, те его услышали. Когда шлюпка немного отплыла, прогремел второй взрыв. Корабль охватило пламя. В его отблесках Федор увидел надпись, облупившейся краской. «Бронефрегат счастливый». Солнце палило нещадно. Губы Федора потрескались, из них шла кровь. Интересно, насколько еще хватит големов? К окончанию второго дня их движения стали медленными и сонными. Ужасно хотелось пить. О чем Федор не подумал, так это о припасах. Когда рассвело, он увидел на дне лодки пару кусков протухшего мяса и, не раздумывая, выкинул их за борт. Он быстрее погибнет от жажды, чем от голода. А что, правильный конец. Да, он сжег фрегат сосами, но кто убивал всех тех людей? Матушка? Нет. Он сам. Теперь он умрет. Так что все верно. «Это будет правильно», — сказал умник. «Вы совсем тут ополоумели?» — возмутился змей. «А чего возмущаешься, змей?» «Я хочу жить!» Федор фыркнул. Он лег на дно шлюпки и закрыл глаза. «Как хорошо будет! Он сейчас уснет и больше не проснется. Мерные всплески весел замерли. Глаза черта погасли. Он осунулся и отключился. Живчик продолжал грести, и поэтому шлюпка стала ходить кругами. «Живчик, отбой! Хватит! Ляг, поспи!» На самом деле смысла в этом не было. Федор понятия не имел, где они находятся и в какую сторону надо плыть. С равным успехом они могли своими действиями удаляться от берега, как и приближаться к нему. Так что чем больше спим, тем быстрее наступит конец. Через полчаса Федор так и не уснул. Он выругался вслух, поднялся, сел на весла и стал грести. Все равно куда. Просто лежать было невыносимо. «Ну чего там?» — спросил старший. «Шлюпка, а в ней три трупа!» — крикнул ему юноша. Мужчина осенил себя знаком хранителя. «Плохой знак». «А чего это плохой?» «Не к добру встретить корабль с мертвецами». «Ну какой же это корабль? Спасательная шлюпка, не больше». «Все равно». Подошел капитан, перегнулся через борт баркаса, вгляделся. «Это автоматоны. Просто отключились». «Дурной знак», — не сдавался мужчина. Капитан закатил глаза. «Шкет, давай цепляй крюком, подтаскивай. Големов надо перетащить на борт. Продадим. Мертвеца за борт. Но перед этим карманы обыщи». У парня загорелись глаза. Их поход мог принести изрядную прибыль. Мало того, что весь трюм забит грибным вином и бурым табаком, так еще и два голема. Если они аккуратно пройдут мимо патрулей, то товар уйдет в неро в тройную цену. «А сколько стоят автоматоны?» «Если в хорошем состоянии, то, глядишь, новый баркас прикупим вместо этой старой молотилки», — ухмыльнулся капитан. Мужчина осуждающе покачал головой. А вот парень радостно побежал за багром, нацепил кожаные рукавицы и притянул шлюпку к борту. Потом ловко перепрыгнул внутрь, поймал конец и привязал ее к баркасу. «Проверим, сколько весят големы. Тяжелые, аж жуть!» «Тащи лебедку!» — крикнул он. Капитан кивнул мужчине, и тот поплелся выполнять приказ. А парень принялся обшаривать мертвого старика, который скрючился на дне шлюпки. Ткань формы была настолько старой, что рвалась от одного прикосновения. «Он что, тут уже 100 лет плавает?» Внезапно костлявая рука с огромной силой вцепилась парню в плечо. «А-а-а! Живой труп!» — завопил тот. «Спасите! Помогите!» Федор сидел, опустив голову, в углу небольшого трюма. Перед ним стояла металлическая тарелка с нетронутой похлебкой. В другом углу один из контрабандистов возился с чертом и живчиком. На мгновение заслонив солнечный свет, вниз спустился капитан. «Ну что, в каком они состоянии?» «Дерьмо!» — просто ответил мужчина и продолжил орудовать масленкой. А пассажир как... «Молчит! Не нравится мне он!» «Чего это?» — удивился капитан. «Приманит счастливый, будете знать!» «Типун тебе на язык, сплюнь!» «А что, пару месяцев назад его в этих водах видели?» «Кого видели?» Влез в разговор юноша, что спустился вниз за капитаном. «Смерть твою! Счастливый!» Мрачно сказал мужчина. «Ух ты! Хоть глазком бы посмотреть! А то столько слышал! А ты его видел?» «Видел!» Тихо ответил мужчина и осенил себя знаком хранителя. «И какой он? Какой? Ну расскажи! Ну пожалуйста!» «Ну какой? Огромный! Больше любого линкора!» «Больше апостола!» Глаза парня расширились. «В 10 раз больше!» Капитан, который слушал этот рассказ, тихо ухмыльнулся, но вмешиваться не стал. Пусть старпом попугает мальчишку. «Издалека кажется, что он весь ржавый, но если подойти поближе, то понимаешь, что это не ржа, а кровь. Борта у него сделали из костей и черепов тех, кого он сожрал. Паруса сделаны из человеческой кожи, а паровая машина работает на адском пламени». Парень слушал завороженно. «Счастливый за нами гнался 8 дней, и только по случайности мы от него ушли». «А капитана Сороку видели?» — шепотом спросил парень. «Конечно, видели. Он все эти 8 дней на носу стоял. Огромный, 3 человеческих роста, на голове рога, 8 лап с клешнями, зубы с локоть и глаза горят, как топка. И говорил он с нами, и мы все его голос слышали в голове. Прям так, с каждым в уме его и беседовал. И все вокруг с ума от этого сходили». Федор посмотрел из-под нестриженных косм на говоривших. «А чего он говорил?» — еле слышно спросил парень. «Говорил, мол, покоритесь мне, и я вас сделаю экипажем счастливого. А еще говорил, что в живых оставить, через несколько лет мы ему в жертву принесем 1 говорливого юнгу. Думаешь, зачем мы сюда приплыли? Тебя сдавать в любовнице капитану Сороке». Капитан и мужчина в голос заржали. «Да ну вас!» — обиделся парень. «Я думал, вы серьезно!» Смех мужчин усилился. Парень махнул рукой и, смущенный, ушел наверх. «А с этим что делать?» — спросил мужчина, отсмеявшись, указывая подбородком на Федора, который не реагировал и снова смотрел в пол. «Не знаю», — тихо ответил ему капитан. «Может, того? В каганат его?» Шепотом ответил ему мужчина. «Да кому там старик нужен? Рубль за него не дадут». «Я слышал, наоборот, за стариков там дороже. Бред не неси, в расход его надо. Не нравится он мне. Ты его руки видел? Может, он реально со счастливого? Дружков своих свистнет и привет, и будет уже всерьез, а не в шутку. Помнишь, что сделали с Хмарью и его командой?» «Да его ж свои прибили. И кишки развесили, чтоб под счастливый закосить, и никто проверять не стал. Хмарь отмороженный был на всю маковку, с картелем не делился». «Не знаю, не уверен». «Ладно, ночью как застанет, за борт и выбросим», — прошептал капитан и покосился на Федора. Тот никак не реагировал. Когда капитан и старпом ушли, к Федору подошел заправленный и смазанный черт. Он долго разглядывал человека, потом открыл нагрудный люк, достал оттуда что-то, сунул предмет старику и ушел назад. В руках Федора лежал небольшой дамский револьвер. «Не надо, черт. Это будет правильно. За борт так за борт. Заслужил». Старик вздохнул и в тусклом свете заметил какую-то надпись на рукоятке оружия. «Хельга Шлоссе». Прочел он, напрягая зрение. На него накатили воспоминания. Когда через несколько часов в темноте в трюм спустились две темные фигуры, Федор не сопротивлялся. Его стукнули по голове, связали руки и потащили наверх. Он так ничего и не делал, когда его проволокли по палубе. Потом его подняли над бортом и попытались перекинуть в темные волны. Черная, покрытая хитином рука, ухватилась за борт и не давала этого сделать. Капитан и старпом попытались ее расцепить, но у них ничего не выходило. «Змей, отпусти!» — тихо сказал Федор. «Хрен тебе!» — ответил змей. Федора стали бить. Он не пытался прикрыться. Просто держался за борт и ничего не делал. Раз удар, второй — по животу, по голове, по ногам и по рукам. Федор почти не чувствовал боль, ему было все равно. «Отпусти!» — прошептал Федор. Что-то менялось. С каждым замахом, с каждым ударом что-то начинало шевелиться внутри, что-то знакомое. Удар, еще один. Там. Там просыпался. Там просыпался он. И вот когда уже выдохшийся старпом ударил Федора с особым оттягом, он открыл свои фасеточные глаза. Он проснулся. Он проснулся. Тише, тише, успокойся. Он проснулся. Все, они больше не будут. Успокойся. Он проснулся. Спи, спи. Все хорошо. Федор открыл глаза. Перед ним, разорванные на несколько частей, лежали контрабандисты. Тут была голова капитана, а вот ноги старпома. Вот почти целый юнга. Федор цыкнул, глубоко вздохнул, выругался и принялся выбрасывать части тел за борт. Бинт и кочегар грели руки около маленького костерка. «Скоро будет светать», — заметил Бинт. «Ага». «Сегодня тоже не приплывут, походу». «Ага». «Большой Зюит будет недоволен». Кочегар лишь вздохнул. «Я вот важный вопрос у тебя хотел спросить», — продолжил Бинт. «Тебе больше что у Ба нравится, сиськи или задница?» «Отстань», — устало ответил кочегар. «Ну, все-таки. Я считаю. Счет 8-8. Ты за кого?» Кочегар промолчал. «Блин, если сегодня не приплывут, завтра опять сюда ехать. Третью ночь тут. Запарился уже». «Вон, плывут». «Что? Где?» «Дай сюда». Кочегар забрал у товарища фонарь и дал в темное море установленный сигнал. Ему тут же ответили. «Слава хранителю!» Обрадовался Бинт и побежал на причал. Через четверть часа к нему пристал небольшой паровой баркас. С него перекинули небольшой трап, и к ним вышел загорелый, почти черный старик с длинными лохматыми седыми волосами. «Эй, ты не кракен!» — воскликнул Бин. «У меня тут полный трюм грибного вина и бурого табака. Отдаю в полцены. Интересно?» «Не знаем мы никакого табака. Что ты, дядя?» — ответил Бин, пятясь назад. «Мы так с товарищем покупаться сюда пришли». «Остынь, я не фараон», — спокойно ответил старик. «Ничего не знаю, дядя. Вы нас с кем-то спутали». «Слушайте внимательно. Завтра в это же время я вернусь. Передай старшему. Если его заинтересует, то возвращайтесь с деньгами. Если нет, то я быстро найду другого покупателя». Старик больше ничего не сказал. Развернулся и ушел обратно на баркас. «Это точно не фараон? Ты глаза его видел?» — тихо сказал кочегар. «Эй, дедушка, а как тебя звать?» — крикнул ему вслед Бин. «От кого товар-то?» Федор повернулся, немного подумал, но потом ответил. «Кузьма Покрывашкин». «Кузьма так Кузьма. С кем работал?» — спросил кочегар. «С Леонардом Дювалье, если эта фамилия вам о чем-нибудь говорит». «Это который Дювалье?» — повернулся Бин к товарищу. 13, хотя нет, 15 лет назад старшего так звали», — ответил кочегар. Его потом солнечники завалили, война еще с их бандой была. 15 лет? Удивился Федор. Он закинул трап назад на корабль, дал задний ход. Выйдя в море, он достал зеркало и удивленно стал рассматривать свое покрытое морщинами лицо и седые волосы. Дом на Литейном почти не изменился. Все та же облупившаяся краска и отколовшаяся лепнина. Федор сам не понимал, зачем он сюда пришел. Чего он здесь ищет? Прошло 15 лет. Ингу? Но она умерла. Сэм? Даже если бы он ее нашел, то что бы он сказал? «Извини, я теперь старик, а ты 15 лет меня ждала, так?» Федор печально покрутил головой и откусил пирожок, который купил у Хуаньге. Все в той же совсем неизменившейся лавке на восточном квартале у Жиньше. Неожиданно на его плечо легла металлическая рука. «Беги!» — рявкнул змей. Федор медленно повернул голову и увидел жуткую рожу черного автоматона. «Привет, животное!» — тихо сказал он. Автоматон радостно оскалился, взял Федора за плечо и повел свою каморку в подвале. Там он усадил его на низенький табурет, потом долго возился в куче мусора в углу комнаты. Жестом фокусника вложил в его руки два кастета с надписью «Зима» и «Понедельник». Федор сглотнул. В горле собрался комок. Потом животное покопался еще и достал оттуда старый медный чайник и поставил его перед Федором. «Ну, здравствуй», — сказал чайник. «Я ж тебе говорил, все только начинается». Конец первой части. «Постой, подожди!» — воскликнула женщина и ухватила его за рукав. Кузьма Афанасьевич вздрогнул. «Подожди, Федор, постой!» «Извините, вы обознались», — хрипло ответил Кузьма Афанасьевич. «Федор, это же я, Елизавета, Лизи, сестра твоя. Я тебя узнала тогда на похоронах отца. Ты был там, я видела тебя и проследила. Да постой ты, наконец!» «Не знаю никакой Лизи. Меня зовут Кузьма Афанасьевич. Вы ошиблись». Старик попытался вырвать рукав из ее рук, но у него не получилось. «Тетя Лиз, пойдем!» – испуганно сказала девчонка и попыталась потянуть женщину в другую сторону. «Они сейчас нас догонят!» «Федь! Ну ты что, Федь!» В глазах у женщины появились слезы. Кузьма Афанасьевич наконец смог вырвать свой рукав и начал спускаться к своему подвалу, не оборачиваясь. На улице завизжали тормоза, и рядом с ними резко остановилась огромная самоходная карета. Девчонка испуганно закричала, женщина, не двигаясь, смотрела вслед старику. Из повозки выскочили трое здоровенных громил в белоснежных костюмах. В руках у них были дубинки и револьверы. Девчонка вырвалась и побежала, но ее тут же догнали и повалили на землю. К женщине подошли двое, заломили ее руки и потащили к мотокарете. Елизавета стала вырываться. Один из здоровяков попытался ее урезонить, началась возня, и внезапно оглушительно грохотнул выстрел. «Хватит», — сказал умник. «Хватит», — сказал змей. Он заворочился в голове, задевая острыми шипами душу. В глазах у Кузьмы Афанасьевича потемнело, он их закрыл. Остановился. Его плечи расправились, дыхание успокоилось, сердце перестало бешено стучать, рост стал чуть выше. Хромота прошла, спина перестала болеть. Разгладились глубокие морщины, и лицо как будто помолодело лет на 20. Федор Сорока открыл глаза.